Глава 30. Ренат. Жена, вопреки моим ожиданиям, увидеть в ней продажную стерву была совсем другой. Нежной девочкой без опыта. И это меня дико бесило и необъяснимо волновало. Ее противостояние, ее трепет, ее порывистое дыхание, наполненное страхом и жаждой узнать, что будет дальше. Есения могла сколько угодно говорить, что я ей противен, что она не хочет и боится меня. Но глаза говорили другое. А тело раскрывалось навстречу моим рукам, льнуло ко мне. И как бы долго я ни пытался быть на расстоянии, жена привлекала меня как ядовитое, но такое прекрасное растение. Я дурел от ее запаха, что наполнил комнату, пропитал волокна нашей постели. Я просыпался ночью от сиплого дыхания девушки и до утра не мог уснуть, наблюдая за ее густыми, дрожащими ресницами. Я мучился с возбуждением уже который день и не понимал, почему. Вообще у меня на нее встает. Как я вообще могу желать этого с ней? Просто давно никого не было. Другого ответа я не находил. Мы особо с Есенией не общались. Я намеренно отдалял жену от себя и ее не приближал, чтобы сильнее не ковырять незажившую рану. Я другой предан, другой отдан давно. И это навсегда. В который раз сомнения перекрыли воздух, когда Есения отказалась надевать платье. Модницы и богатые девочки, искушенный в дорогих вещах. Никто бы не отказался, она посмела. Смотрела в мои глаза и открыто противостояла. Я заигрался. Очнулся, когда развел ее ноги и опустил взгляд. Под тонким кружевом прятались волнистые волосы. Хотелось отодвинуть преграду, напасть. Это безумное желание скрутило нервы и сдавило мое больное сердце в невидимом кулаке. Не помню, что говорил. Не помню, как вышел. Но я буквально бежал из номера. Егор метнулся за мной, показав ребятам жест охранять Есению. «Ренат, нужна помощь?» Он открыл дверь в общую уборную, быстро проверил помещение и позволил мне войти. «Что случилось?» Я замер около рукомойника, сжал белый фаянс пальцами до скрипа. «Не знаю. Я, наверное, схожу с ума», — получилось сказать, глядя в свое отражение. Выглядел я ошалевшим. Волосы растрепались, глаза горели, щеки полыхали, а челюсть заострилась. «На вас лица нет. Вы снова с женой поругались?» Егор остановился рядом, открыл соседний кран и тщательно вымыл руки. «Если бы поругались». Я последовал его примеру и щедро плеснул прохладной воды на лицо, увлажнил волосы. «Это не объяснить». «Да я все понимаю. Она боится, а вы не желаете давить». Егор выдернул одноразовое полотенце, тщательно протер каждый палец, только потом выразительно посмотрел на меня. «Это так видно, да?» Голос не хотел выравниваться. Взлетал до высоких частот и падал вниз, до хрипоты. Охранник кивнул, указывая на мои брюки, и заулыбался. Невооруженным глазом. Я повернулся к крану, спустил воду похолоднее и снова умылся. «Черт, не помогало!» Ее ножки, бедра, узкая талия, будто создана для моих рук. И грудь, налитая, требующая ласк. Твою ж мать, я чувствую себя подонком, который соблазняет неопытную школьницу, но она такая... Нежная и свежая, не испорчена отношениями, — дополнил Меркулов. У нее никого не было до вас, поэтому все так остро. Никого? Кивнув, я присел на умывальник и сложил руки на груди. «Думаешь?» «Знаю». «Проверил?» «Это не нужно». Егор сложил руки на груди, покачал головой. «Я множество раз охранял девушек, научился определять». «Ты любил хоть раз в жизни?» «Захотелось спросить. Как-то раньше мы не особо общались, а тут меня будто прорвало». «Было дело». Егор проверил оружие, нервно отдернул пиджак. «Клиентка?» «Безумие!» — нервно хохотнул охранник, снова кивая, будто над собой смеялся. «Я думал, что смогу показать ей настоящие отношения, правильные. А она выбрала другого. Козла». «Любовь зла? Сердцу не прикажешь?» В груди тихо выло от осознания, что я могу, вопреки всему, влюбиться в другую женщину, тогда как моя любовь лежит в земле, ждет, когда я пойду за ней. «Сердцу плевать на наши желания». Кивнул Егор, посмотрев на часы. «Как и времени насрать, что мы хотим счастья здесь и сейчас. Оно льется и льется, как ручей из растаявшего снега, исчезая где-то на соседней улице. «Да ты философ, Меркулов!» — прыснул я, потер ладонью покалывающие губы. «Я обещал себе никогда-никогда...» «Не любить?» Густая бровь охранника потянулась вверх. Егор выпрямился. «Ага, если бы можно было еще исполнять такие обещания. Только одно неясно. Зачем вы женились тогда?» Хотел ответить «не твое дело». Даже зыркнул на охранника. И тот поджал губы, понимая, что зашел на зыбкую территорию. Но я вдруг понял, что не могу все это держать в себе. Мне правда не хватает вот такой непринужденной дружбы и искренней беседы. «Дед внуков желает», — пробормотал я. «Он-то ясное дело. А вы?» «Егор, давай на «ты». Мне это выканье, будто наждачкой по ушам». Он кивнул, дернул уголком губ. «Мне ничего не хочется», — ответил я на его вопрос, подумал и выдохнул. «Наверное». «Так проблема в чем? Других родственников, что ли, нет?» Я мотнул головой и стукнул себя в грудь, заставляя сердце умолкнуть и не сжиматься от боли. «Дед говорит, что наш род важнее моих желаний. Волгины же. Известная семья, большая родословная. Нельзя так бездумно оборвать ее. Я лично не интересуюсь историей и не понимаю таких жертв. Для меня это не жертва, а откуп». «От чего?» «От жизни, скорее всего». Получилось расслабить плечи, но воспоминания болезненно сковали горло. Год назад жена погибла. Я вряд ли смогу снова быть счастливым. «Вы...» — Егор поправился. «Ты хотел сказать, вряд ли себе это позволишь». Он слабо улыбнулся, небольшой шрам справа на губе побелел и тут же спрятался за привычной бездушной маской телохранителя. «Так и есть. И Есению не позволю себя любить». Егор наклонил голову на плечо и с интересом стал рассматривать мое лицо. «А это возможно?» «Что именно?» «Кому-то приказать не любить. Я бы хотел тоже так уметь». Он отступил к двери, повернулся ко мне в полоборота. «Но это никому не под силу». «Если выглядеть дерьмом в ее глазах, думаю, это реально». «Попробовать, конечно, можно». Меркулов хохотнул в кулак и показал на дверь. «Идем, а то вечер Флобера начнется без нас, и так уже опоздали». «Дай минутку». «Сильно она тебя приложила». Егор выглянул из-за плеча. «А говоришь, не позволишь?» Я отряхнулся, поднялся с умывальника, махнул руками, прогоняя наваждение. Болезненное, тягучее желание обладать своей женой. «Это просто похоть». «И ничего более». С лукавой ухмылкой добавил охранник и, проверив, что снаружи никого нет, пропустил меня в коридор. Хорошо, что Есения надела поверх платья белое пальтишко. Но коленка, что то и дело выскальзывало из разреза, все время притягивала взгляд. Мы быстро спустились в вестибюль и в сопровождении охраны покинули гостиницу. В машине ехали молча. Жена смотрела в окно, потягивала носом, будто плакала, а я пялился на свои сплетенные на коленях руки. Невыносимо хотелось податься к Есении, поцеловать ее, утешить, успокоить, дать зацепку, что я не полный чурбан, что не камень, и способен быть мягким и чутким. Хрень. Но я этого себе не позволил. А по приезде грубо и сухо приказал жене. «Держись рядом и никаких фокусов. Все равно ребята тебя вернут ко мне». «Я никуда бежать и не собиралась», — мрачно ответила Есения, глядя в сторону. «Ты решил показать миру свое приобретение?» Перевела на меня стеклянные глаза. «И надеюсь, что кукла не разочарует». Ее лицо дрогнуло, губы растянула искусственная улыбка. «Само собой, я отработаю каждую копейку за меня уплаченную». «Будь добра». Она замолчала, улыбка гримаса погасла. Я решил, что говорить больше нечего, потянулся к дверной ручке, но жена вдруг прошептала: «Лучше быть униженной, чем мертвой куклой». Меня пронзило холодом от поясницы до затылка. Я резко повернулся и, вцепившись в непокорный подбородок Сени, зашипел: «Что ты мелешь?» «К ней ты тоже так относился? К первой жене?» В прищуре синих глаз стояли слезы, но они не срывались, а будто превращались в лед. «Не смей о ней говорить», — зло выдавил. «А что будет? Изнасилуешь меня? Ударишь?» Есения дрожала, но не отталкивалась. Лишь подалась вперед, вдохнула в меня горячим дыханием с ароматом мятной пасты. «Ну, что ж, давай!» «Ты меня провоцируешь». Я сдавил пальцами нежную кожу, но жена не шелохнулась, будто именно этого и хотела. «Это я только начала», — огрызнулась Есения. «Да и я говорю правду. Не собираюсь молчать, ни при тебе, ни публично, так и знай. Ее тоже ты купил и тоже так издевался». Когда я скрипнул зубами, она закончила мысль. «Нет, ты же ее любил. А я... так, сучка купленная дешево. Хотя нет, за 3 миллиарда. Переплатил Ренатик, я этого не стою». «Ты доиграешься сейчас, Сеня». «Не называй меня так!» — хрипнула она грозно и дернулась, вырываясь. «А я хочу!» — неосознанно повысил голос, еще приблизился. «Не повышай на меня голос, Сеня, потому что ответишь за хамство и грубости!» Передвинул руку, развернув ладонь на шею. Девушка скривилась от неприязни, прошептала мне в лицо. «Боюсь, боюсь!» «Зачем ты так?» Я сбавил обороты. Наблюдал за ее распустившимся на щеках румянцем, за распахнутыми навстречу губами и не мог собрать мысли, не находил нужных слов. Я будто был в ее власти. Схватила маленькой ручкой за яйца и не отпускает. «Надоело быть панькой», — хмыкнула жена. «Ради тебя точно не собираюсь, муж». «Да что с тобой сегодня?» «Я такая всегда. Ты ведь не пожелал со мной познакомиться до свадьбы. Вот, получите подарочек. Распишитесь, я...» Сеня замолчала, когда я, стиснув пальцы, перекрыл ей возможность говорить. Приподняв непокорную голову, заставил жену смотреть мне в глаза. Она захлебывалась словами. В глубоких радужках плескалась невысказанная ненависть. Но я не мог позволить продолжать. Это выносило мозг. Есения будто бульдозером по сердцу проехалась, зацепив именно те струны, которые я тщательно прятал. «Сучка!» «Молчи! Молчись!» — протянул первую букву ее имени. Девушка дернулась, будто я обозвал ее. «Серьезно, держи юркий язык за красивыми зубами, потому что я за себя не ручаюсь». Склонился, вздыхая от жажды. Хотелось здесь и сейчас впиться в эти ядовитые губы и наказать жену за дерзость. Почему она так волнует мое тело, вызывает внутри настоящую бурю? Та чернявая из клуба, опытная соблазнительница, смогла удовлетворить на один вечер, но даже в памяти не отпечаталась. А эта шевельнется, взглянет на меня из-под вееров ресниц, полоснет по глазам ненавистью и член колом. Это безумие. Дикая похоть, у которой нет явной причины. «Я...» — гулко сглотнув, сказала она с придыханием. «Не буду молчать». Маленькая рука уперлась в мою грудь, чтобы неожиданно сорваться вниз. Есения сжала член через брюки и подалась ко мне так близко, что я мог рассмотреть поры ее фарфоровой кожи и бисер пота на крыльях ровного носа. Да она идеальная. «Стерва!» Все, что смог выдохнуть, прежде чем налететь на ее раскрытые губы и вытянуть из порочного рта протяжный стон.